Глава 8. Кладбище Пер-Лашез. Бавиль в самом деле встретил похоронную процессию, провожавшую Валентину к месту последнего упокоения. Погода была хмурая и облачная. Ветер еще теплый, но уже гибельный для желтых листьев, срывал их с оголяющихся ветвей и кружил над огромной толпой, заполнявшей бульвары. Вильфор, истый парижанин, смотрел на кладбище Пер-Лашез как на единственное, достойное принять прах одного из членов парижской семьи. Все остальные кладбища казались ему слишком провинциальными, какими-то меблированными комнатами смерти. Только на кладбище Пер-Лашез покойник из хорошего общества был у себя дома. Здесь, как мы видели, он купил вечное владение места, на котором возвышалась усыпальница, так быстро заселившаяся всеми членами его первой семьи. Надпись на фронтоне мавзолея гласила «Семья Сен-Меран и Вильфор». Такова была последняя воля бедной Рене, матери Валентины. Итак, пышный кортеж от предместья Сен-Тоноре продвигался к Пер-Лашез. Пересекли весь Париж, прошли по предместью Тампль, затем по наружным бульварам до кладбища. Более 50 собственных экипажей следовало за 20 траурными каретами, а за этими 50 экипажами более 500 человек шло пешком. Это были почти все молодые люди, которых как громом поразила смерть Валентины. Несмотря на ледяное веяние века, на прозаичность эпохи, они поддавались поэтическому обаянию этой прекрасной, непорочной, пленительной девушки, погибшей в цвете лет. Когда процессия приближалась к заставе, появился экипаж, запряженный 4 резвыми лошадьми, которые сразу остановились, их нервные ноги напряглись, как стальные пружины. Приехал граф Монте-Кристо. Граф вышел из коляски и смешался с толпой, провожавшей пешком похоронную колесницу. Шато-Рено заметил его. Он тотчас же оставил свою карету и присоединился к нему. Бошан также покинул свой наемный кабриолет. Граф внимательно осматривал толпу. Он, видимо, искал кого-то. Наконец он не выдержал. «Где Морель?» — спросил он. «Кто-нибудь из вас, господа, знает, где он?» «Мы задавали себе этот вопрос еще в доме покойной», — сказал Шато-Рено. «Никто из нас его не видел». Граф замолчал, продолжая оглядываться. Наконец пришли на кладбище. Монте-Кристо зорко оглядел рощи тисов и сосен и вскоре перестал беспокоиться. Среди темных грабен промелькнула тень, и Монте-Кристо, должно быть, узнал того, кого искал.